Потом Ванечка отправляется делать уроки, и разговор переходит на обыденность. Наташка щурится сквозь сигаретный дым и для разминки задает дежурный провокационный вопрос. «Что на работе хорошего?» «Сдала какую-то цатую за год книжку. Что-то новенькое? Не исключено. Знаешь такого автора? Пушкин называется. И что? И ничего?» «Покет. Мягкая обложка. Избранное стихотворение. Потенциальный покупатель, как всегда, школьники, студенты, нищая интеллигенция. Название на обложке «Свободы сеятель пустынный». Это ты поскромничала. Не надо себя так обуживать. Назвала бы уж сразу «Зачем стадам дары свободы?» Все равно те, кому такое твое многозначительное название адресовано, предпочитают другие книги. Нечего иронизировать. Надо же бедной девушке как-то самовыражаться. Еще текст на спиночку написала. Заканчивается словами «пора, мой друг, пора» читать и перечитывать Пушкина. Что, между прочим, чистейшая правда. А предисловие кому заказала? Ревниво интересуется Маня. Я называю фамилию известной ей персоны. Маня поднимает надменную бровь, мол, что, никого получше для Пушкина не нашла. Один получше лекции читает в Сорбонне, другая получше докторскую пишет и так далее по списку. А ты бы за наши гонорары из дивана встать поленилась. Манечка не возражает. Она вообще сегодня настроена миролюбиво. Так с ней бывает всегда после урока музыки, да-да. Раз в неделю к Манечке приходит учительница, и они музицируют в четыре руки. Иногда к этим занятиям подключается Манечкин муж, иногда сын. Когда я представляю себе эту идиллическую картину, несовершенство и убожество моей собственной жизни предстают передо мной во всей своей неприглядной наготе. Сегодня утром Манечка играла в четыре руки сонаты Моцарта. Моцарта, который одним фактом своего существования оправдал факт существования человечества в целом. После этой встречи с прекрасным Манечка может позволить себе снисходительность. Но я по инерции продолжаю вяло оправдываться. «Да нет». Она ничего, казалось, тетка. Главное ведь правильно поставить задачу. Хочется же чего-то свеженького, чтоб цепляло внимание. Хотя поначалу я испугалась. Представляете, приходит такая тетя, жена литературоведа, сама литературовед, и начинает говорить о Пушкине на манер дамочек-экскурсоводж из Довлатовского заповедника. Ну, думаю, если она так же с придыханиями предисловие накатает, нас не поймут. Давайте, говорю ей, сделаем на авторский лист только одни цитаты из воспоминаний и писем его друзей и недругов. Да еще его собственные высказывания, ну, вроде «Догадал же меня черт с моим умом и талантом» и далее по тексту. «Сделала?» — строго интересуется Наташка. «Сделала. Между прочим, ничего себе предисловие получилось. 2 месяца она корпела. Я уже прокляла все на свете, думала, лучше бы сама. Книжка-то плановая. Да, это нам знакомо». Наташка глубоко затягивается и колечками выпускает изо рта дым. «А в моей конторе все на ушах стоят. У директора очередная дама сердца. Он хоть и не такой молодой, как твой, но еще норовит оприходовать все, что движется. Вот мы сидим и думаем. После того, как он от первой жены ушел, у нас в издательстве финансовый кризис случился. Потом любовница. Ну, там машина, квартира и все, что полагается. Повышения зарплаты не было 3 года». Это при нашей-то инфляции. Потом он и от нее ушел, колобок несчастный. Потом была вторая жена. Теперь к ней присовокупилась очередная любовница, а подарочный набор у нашего директора не меняется. Он широкий мужчина, когда дело касается его личной жизни. Не знаю, девочки. Вообще-то сам факт существования таких мужчин должен вселять оптимизм. Хоть кому-то повезло. Иногда Алька любит порассуждать на отвлеченные темы. Повезло. И явно не нам. Наше дело обеспечивать, так сказать, чужой жизненный уровень и питаться крохами с барского стола. Тоскливо это как-то. А еще тоскливее жить без божества, не побоюсь этого слова, без вдохновения. Я поднимаю граненый стаканчик и смотрю, как мерцает в хрустале темно-красное, такое доходчивое до сознания вино. Оно мерцает тем же внутренним сердечным светом, что и гранатовое кольцо на моем безымянном пальце. И я повторяю, тоскливо. Без творчества, опять же, без чудотворства. Одна проза жизни, один маркетинг и менеджмент, будь они неладны. Не надо было нам говорить про работу. Тогда про что? Про последнюю премьеру в Мариинке Манечка нам в подробностях отчиталась. Она же у нас помимо своего пушкинского дома сотрудничает с одним модным режиссером и премьера не пропускает. А что до нашей работы, то больно уж заедает абсурдность происходящего. Но разве это не абсурд?